Глава третья. Эту ночь я снова провела в комнате Кай, приняв все меры предосторожности, да такие, что даже с горкой. Прекрасно понимала, что опасность реальна, и за мной снова могут прийти люди с Оргина. Потому что достать и избавиться от меня куда проще здесь, на Неринге, чем когда я вернусь обратно в Академию Скаймора, где нашей четверке предстояло провести неделю до начала турнира «Десяти островов». Поэтому я не хотела оставаться в одиночестве, считая, что драконы — моя защита, и в компании на меня не нападут. По крайней мере, к таким выводам я пришла и надеялась, что ни в чем не ошиблась. Вот и Кай тоже прониклась ситуацией и принялась выставлять на двери и окна еще и свои заклинания. «Думаешь, они могут снова явиться, те, кто напал на водопадах?» — задала она вполне резонный вопрос. «Я не знаю, кто они. Почти не соврала я, потому что у меня имелись лишь неподтвержденные фактами догадки. Поэтому нам стоит проявить благоразумие, оно никому не помешает». Затем я полночи проворочилась, прислушиваясь к сонному дыханию подруги, такому же сонному бормотанию собственной второй ипостаси, а заодно и размышляя обо всем на свете. Например, о том, что рассказал мне Неро. Заодно напрягала слух, пытаясь уловить, уж не крадутся ли по коридорам общежития враги и не активирует ли кто-нибудь рядом портальное заклинание. Также я думала о том, что произнес Роэн возле лаборатории. Оказывается, я ему нравлюсь. Сердце при этом начинало сладко замирать, а иногда срывалось в галоп, на что мне сонно заявляли, чтобы я успокоилась и не мешала спать. Моя вторая ипостась оказалась с тем еще характером. Но поспать она очень любила, этого у нее было не отнять. Вот и я тоже заснула, правда, уже перед самым рассветом. А потом меня с трудом растормошила Кай, заявив, что нас ждут парни, и пора уже идти на завтрак. Ведь наша четверка улетает этим вечером, мы возвращались в Скаймор, после чего она не увидит нас целую неделю. «Меня, не так ли?» — зевнув, усмехнулась я. «И как ты только будешь все это время без меня? Нет, погоди, или же речь идет о Киране Велгарде, а вовсе не обо мне?» В меня тут же кинули подушкой, после чего принялись допытываться, как у нас дела с Роэном. На это я быстро сбежала в душ. И вот мы уже сидим в столовой, где ко мне подошли трое драконов в обычной, хотя и слишком солидной для Академии Неринга, одежде. Назвали свои имена, которые я не особо запомнила, после чего заявили, что они из организационного комитета турнира «Десяти островов». Да, прибыли аж из самой столицы и по мою душу. «Нам нужно серьезно поговорить с мисс Грей», — заявил один из них. «Нет, ну что вы!» Это было сказано уже Кирану и Роэну, которые тотчас же поднялись на ноги с самыми недовольными лицами. Ей ни в коем случае ничего не угрожает. «Джоэлин Грей — неотъемлемая часть нашей четверки, произнес Киран. «Она принесла нам победу, и мы будем участвовать в турнире только вместе с ней». Близнецы, тоже явившиеся на завтрак, пусть и с опозданием, подтвердили, что все именно так. Либо со мной, либо четверка Скаймора ни в каком турнире участвовать не станет. «Но ни о чем таком не идет и речи. Мисс Грей непременно будет участвовать», — улыбнулся один из распорядителей, хотя мне показалось, что довольно фальшиво. «Единственное, что мы бы хотели обсудить с ней, это ее образ перед турниром. То, что можно немного изменить и улучшить». «Не думаю, что Джоэлин стоит что-либо в себе менять», — вступился еще и Роэн. Но к этому времени происходящее меня уже порядком заинтриговало, и я дала согласие на разговор. Оказалось, он должен пройти наедине, без присутствия моей четверки и друзей. Но трое драконов ничего не имели против, если мы пройдемся по дорожкам Академии. И уже скоро мы шагали по тем самым дорожкам. Трое драконов и я, выбирая дальний из них. Прошли мимо пруда, того, где Лайон получил доской по голове, а заодно и кулаком в глаз. К этому часу, впрочем, у него уже все зажило, и я в очередной раз стала свидетельницей хваленой драконьей регенерации в действии. Зато удивление осталось, по крайней мере, у меня. Я не понимала, что это вообще могло быть, ведь произошло не только нападение, но и попытка похищения. Тут мы миновали лабораторию Соргина. Судя по всему, работа в ней не прекращалась ни на минуту, и сейчас по силуэтам в окнах можно было понять, что внутри продолжалась не менее активная деятельность. Так что хорошо, что мы с Роэном не стали ждать, когда все разойдутся, чтобы попытаться штурмовать заведение Соргина и выпытать его секреты. Иначе бы нам была гарантирована бессонная ночь. К тому же секреты сами сделали шаг ко мне навстречу. Правда, весьма замысловатым образом и через администрацию турнира «Десяти островов». «Мы рады вашим несомненным успехам на отборочном туре, мисс Грей». Поняв, что молчание затянулось, вкрадчивым голосом произнес один из распорядителей. Снова представился, видимо, догадавшись, что я не расслышала и не запомнила его имя. Идан Ворст, вот как его звали. Заодно показал свое удостоверение администрации турнира «Десяти островов», что сделали и другие драконы. Наверное, чтобы у меня не возникло сомнений, что они не выдают себя за других, и мне стоит внимательно отнестись к их словам. «Мы на турнире «Десяти островов» всячески приветствуем тот факт, что представительница людской магии примет участие в традиционно драконьих состязаниях», — заявил мне Ворст. «Но остальные в Талмире не могут этого не приветствовать», — подсказала я, решив, что иначе мы еще долго будем ходить вокруг да около. «Видите ли, мисс Грей, публика в драконьем королевстве во многом консервативная, и сложившиеся за столетия устои и привычки довольно сложно поменять», произнес второй дракон, который так и не представился. «Препятствий для вашего участия в турнире нет, но мы бы хотели, чтобы перед его началом зрители узнали вас получше, чтобы у тех, кто станет смотреть состязание, не возникло некоего...» «Отторжения», — улыбнулась я. «Нет, я бы так не сказал». «Тогда пренебрежение?» — вновь подсказала я. «Не стоит употреблять столь резкие слова», — вмешался Ворст. «Но мы отвечаем не только за репутацию турнира, но и за безопасность всех его участников. И в наших общих интересах, чтобы вы, мисс Грей, не стали поводом для споров и препирательств. Нам важно, чтобы все прошло гладко, и для этого вам не помешает». «Дракона из меня вы все равно не сделаете», — сказала ему. «Тогда что вы от меня хотите? Зачем вы здесь?» «У вас есть друзья среди драконов, и ваша команда не собирается выступать без вас», — снова заговорил второй. «Вы произвели на них хорошее впечатление, мисс Грей. Поэтому мы хотим, чтобы вы произвели точно такое же впечатление и на остальных, и ваше участие в турнире не вызывало бы ни у кого вопросов. Особенно учитывая, что на последних этапах будет присутствовать сам король». «То есть вопросы ко мне все же имеются», — заметила я. «У распорядителей их нет», — спокойно ответил Ворст. «Но у публики они могут возникнуть, и королю такое тоже может не понравиться». «И что же вы мне предлагаете?» «Вам не помешает стать героиней Талмирена еще до начала турнира», — неожиданно произнес третий дракон. «Заманчиво», — кивнула я, — «но каким образом?» «Вспышка пепельной хвори на приезде», — подхватил Ворст. «Сейчас ее пытаются обуздать, но для этого требуются добровольцы. Вы, мисс Грей, из-за своей людской природы защищены от этого заболевания. Максимум, что вам грозит, если вы окажетесь в очаге, всего лишь легкое недомогание». «Я не заражусь», — сказала я всем с неожиданной уверенностью, которой от себя не ожидала. Произнесла это раньше, чем успела все обдумать, словно кто-то внутри меня уже знал ответ и был уверен, что пепельная хворь мне не страшна. Драконы, разумеется, не уловили происходящего у меня внутри, лишь переглянулись и кивнули. «Именно так, мисс Грей», — кивнул Ворст. «Пепельная хворь вам не страшна, поэтому мы предлагаем вам отправиться на приезд и провести там несколько дней в качестве добровольца. Мы же со своей стороны проследим, чтобы это стало достоянием общественности Талмирена, что, несомненно, повлияет на ваш образ на турнире самым наилучшим образом». «Но что именно мне придется делать на приезде? Скажу честно, у меня нет опыта работы в лазарете». «Он вам и не понадобится», — отозвался третий. «Появились новые разработки — бумажные полоски, которые практически мгновенно показывают, болен ли человек или дракон, либо нет. Правительство закрывает приезд и ближайшие острова для повсеместной проверки и карантина, поэтому...» «То есть я стану заниматься проверкой?» — закончила я за него. «Да, но под наблюдением людей Андреаса Соргина. Вы знаете, кто это такой?» «Конечно, я знаю», — сказала ему. «Как-никак, я уже больше месяца в Талмирене». Затем прикрыла глаза, пытаясь решить, что мне делать дальше. Драконы настаивали на том, чтобы я стала добровольцем, и это давало мне отличный шанс подобраться к Соргину. Но я не знала, насколько это опасно — самой лезть в логово к тигру. Из-за этого возникал логичный вопрос — стоило ли ухватиться за этот шанс, или же бежать от него без оглядки и наплевать, как ко мне отнесутся драконы на турнире «Десяти островов».